Целая жизнь. Часть первая. Овраг был глубок и глух. Его суглинковые желтые скаты, поросшие красностволыми соснами, шли крутыми обрывами, по самому дну протекал ключ. Над оврагом направо и налево стоял сосновый лес, глухой, старый, затянутый мхами и заросший ольшанником. Наверху было тяжелое, серое, низко спустившееся небо. Тут редко бывал человек. Грозами, водою, временем корчевались деревья, падали тут же, застилая землю, гнили, и от них шел густой, сладкий запах тлеющей сосны. Чертополохи, цикории, рябинки, полыни не срывались годами, и колючей щетиной поросли землю. На дне оврага была медвежья берлога. В лесу было много волков. На крутом грязно-желтом скате оборвалась сосна, перекинулась и повисла на много лет корнями кверху. Корни ее, походившие на застывшего раскоряченного лешего, задравшегося вверх, обросли уже кукушечьим мхом и можжевельником. И в этих корнях свили гнездо себе две большие серые птицы — самка и самец. Птицы были большие, тяжелые, серо-желтыми и коричневыми перьями, густо растущими. Крылья их были короткие, широкие и сильны. Лапы с большими когтями заросли черным пухом. На коротких толстых шеях сидели большие квадратные головы с клювами, хищно изогнутыми и желтыми, и с круглыми, суровыми, тяжело глядящими глазами. Самка была меньше самца. Ее ноги казались тоньше и красивее, и была тяжелая и грубая грациозность в движениях, в изгибах ее шеи, в наклоне головы. Самец был суров, угловат, и одно крыло его левое не складывалось как следует. Так отвисало оно с тех пор, когда самец дрался с другими самцами за самку. Гнездо поместилось между корней. Под ним с трех сторон падал отвес. Над ним слалось небо и протягивалось несколько изломанных древесин корней. Кругом и внизу лежали кости, уже омытые дождями и белые. А само гнездо было уложено камнями и глиной и устлано пухом. Самка всегда сидела в гнезде. Самец же гомозился на лапе корня, над обрывом, одинокий, видящий своим тяжелым взглядом далеко, кругом и внизу. Сидел, втянув в плечи голову и тяжело свесив крылья.